Профессор Бураго и его тайна погружаются на дно океана. Иногда по вечерам часовой отводил Житкова в капитанский салон, и пленник надолго оставался там один на один с книгами. Он не притрагивался к ним. Потом появлялся Витема. Ставил на стол бутылку неизменного вермута и тоном врача, дающего отчет родственнику о состоянии здоровья близкого человека, сообщал: «Старику хуже. Нервничает. Кажется, то, что я склонен был принимать за симуляцию помешательства, является подлинным расстройством рассудка. Крайне грустно. Из-за вашего упрямства мы доводим профессора до неизлечимой душевной болезни». Засунув руки в карманы, Житков так сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони. В словах Витемы он старался отличить правду от лжи. «На Черном Орле нет врача», — бесстрастно продолжал Витема. «Если перегнем палку, это может оказаться непоправимым». Он развел руками и с напускным сочувствием проговорил: «Годы. Другой бы протянул без воды дольше, а он плох. Очень плох». «Чего вы от меня хотите?» — тихо спросил Житков. Витема поднял рюмку. «Пейте. Или вы записались в общество трезвости?» «Все, чего я от вас хочу, согласие работать с Бураго над проблемой невидимости. Если бы вы высказали ему такое желание, он пришел бы в себя». Житков молчал. Витема в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «К сожалению, Найденов ведет себя так же неразумно, как вы. Имея таких друзей, старик недолго протянет». У Житкова мелькнула мысль, что даже простое свидание с ним, а еще лучше с Найденовым, может поддержать старика. «Дайте нам возможность свидеться. Всем троим вместе». «Обещаете?» — начал было Витема, но Житков сразу перебил. «Я ничего не обещаю». «Предупреждаю. Вы не должны разговаривать с Найденовым. Такая попытка дорого обойдется. Старику». Житков старался сохранить спокойствие, хотя, давая согласие на свидание, он именно на то и надеялся, что удастся переброситься с Найденовым хоть несколькими словами. «Хорошо», — сказал он. «Если такое же обещание даст Найденов, свидание состоится сегодня», — сказал Витема. Оставшись один, Житков погрузился в раздумье. Звук поворачиваемого в замке ключа вернул его к действительности. Перед ним снова стоял Витема и жестом приглашал следовать за собой. Когда они вошли в каюту, Найденов был уже там. Житкова поразило лицо друга. На нем был написан испуг. Ужас застыл во взгляде, устремленном на распростертого в койке Бураго. Впрочем, едва Житков взглянул на старика, он и сам чуть не вскрикнул. Вместо могучего человека на койке был беспомощно распростерт скелет. Его размеры казались неестественно большими, только голова оставалась живой. Огромной, гордой головой мыслителя, увенчанной непокорной гривой седых кудрей. Сквозь свалявшийся войлок растрепанной бороды просвечивала мертвенно-желтая кожа, обтягивавшая резко проступившие скулы. И от того, что лицо это походило на лицо трупа, еще более яркими казались чудесные глаза. Когда вошел Житков, слабая улыбка тронула черты старика. — Ты русский. — Я рад. Тихо проговорил он и перевел взгляд на Найденова. — А вот живучая немецкая крыса. Его не взял даже газ, которым я отравил сотню таких, как он. Говорю тебе, уже отравленного я сбросил его за борт, и все же он вернулся. Я был вынужден ловить его по всему судну, словно смеясь надо мной. Он еще вырядился в свою униформу. Эти слова были ответом на мучивший Найденова вопрос. Почему Бураго так настойчиво гонялся за ним по Одде? Значит, старика ввела в заблуждение одежда немецкого капитана. — Вы не узнаете Сашу? — спросил Житков. — Припомните, это Найденов, Саша Найденов. Муж вашей Вали. Муж Вали. Вашей дочери. У меня никогда не было дочери. Не понимаю, чего от меня хотят. Спроси их, что им нужно. И пусть уведут отсюда этого. Он взглядом указал на Найденова. Бледное от волнения Найденов сказал Витеме: «Мое присутствие раздражает больного, мне лучше уйти». Витема кивнул. Найденов вышел. Витема, как видно, находился в необычной для него нерешительности. Он спросил Бураго: «Хотите откровенно поговорить с ним?» и указал на Житкова. Старик испытующе уставился в лицо Житкову и в раздумье произнес: «Может быть, ты не наш, но ты, по крайней мере, русский, единственный русский среди этой шайки. Перед смертью я хотел бы поговорить с тобой». Витема вышел, плотно притворив за собою дверь. В каюте долго царило молчание. Потом старик пальцем поманил Житкова, а когда тот склонился, тихо сказал: «Они чертовски измучили меня. Ни дня покоя. Меня убили жаждой». Житков терялся. Чем ободрить старика? «Может быть, сделать вид, будто мы согласны работать над невидимостью», — нерешительно предложил он. «Это даст вам возможность поправиться, прежде чем они поймут, что мы водим их за нос». Старик беззвучно рассмеялся. «Да-да, невидимость. Это ты вовремя вспомнил. Вероятно, я скоро действительно стану невидимым. Мне уже все равно, а ты води их за нос сколько можешь, иначе они сделают с тобой то же, что со мной. Шприц кислоты в мочевой канал, и от боли перестанешь соображать, что бы то ни было. А на теле никаких следов». Житков ласково гладил руку старика. Тот опустил веки. Из-под них скатилась слеза. Одна единственная слеза из самого уголка глаза. Старик осторожно высвободил руку из пальцев Житкова и усталым движением отпустил его. Караульный матрос проводил Житкова в каюту. Ни в этот, ни в следующий вечер Витема не появлялся. На третий день он пришел, как всегда, спокойный, с лицом скованным пренебрежительным равнодушием ко всему окружающему. На вопрос о здоровье профессора Витема не ответил, будто не слышал Житкова, и заговорил о случайных, посторонних вещах, о трудностях жизни, какую ему приходится вести. «Можно подумать, что кто-то, кроме вашей совести, вынуждает вас к этому», — резко сказал Житков. Ему было невыносимо тягостно общение с Витемой. «Мы с вами когда-то уже спорили по этому поводу», — спокойно заметил Витема. «Совесть, божок, созданный нами для других». Витема помолчал, задумавшись. «Я расскажу вам один случай. Как-то раз мне нужно было добыть один важный русский документ. Я долго за ним гонялся. Охота не была лишена интереса. Двое или трое моих коллег сломали на этом шею. Это всегда щекочет нервы. А кроме того, я знал, за этими же бумагами охотится еще одна разведка. Не будем называть чья. Получилось двойное кольцо. Но и это меня не пугало. Мое предприятие было подготовлено с ювелирной точностью. Документы должны были достаться мне. Моим противникам предстояло остаться с носом. И вот, можете себе представить, когда все казалось почти завершенным, когда я уже держал бумаги в руках, произошла пошлая драка. Не терплю пускать в ход кулаки, но пришлось драться. Да, я вынужден был самым вульгарным образом драться с кем-то, кого я даже не видел в темноте. Это был человек невероятной силы. Он буквально скомкал меня, как тряпичную куклу. К счастью, со мной был стилет. Люблю это оружие. Короткое четырехгранное лезвие обеспечивает надежный удар в тех крайних обстоятельствах, в каких я именно тогда и оказался. Удар, нанесенный в спину человека с лапами гориллы, избавил меня от тисков. Я уверен, удар был смертелен. Нельзя жить с такой дырой в спине. Но напоследок этот тип успел нанести мне удар ногой в пах. Я потерял сознание всего на несколько минут, но их оказалось достаточно, чтобы исчезли и моя добыча, и труп этой гориллы. Я до сих пор не знаю, чья это была работа. Не моих ли милых соперников из разведки третьей страны? Все это происшествие тем более удивительно, что о предстоявшем мне тогда деле не знал ни один человек. Витема опять помолчал, пуская дым в подволок. «Признаюсь, я дорого дал бы, чтобы узнать, кому обязан честью остаться в дураках. О, доведись мне увидеть спину этой чертовой гориллы, зияющей в ней крестообразной дырой!» Витема усмехнулся, словно увидел в клубах сигарного дыма своего смертельно раненого врага. «Я вспомнил об этом случае по некоторой не совсем приятной для меня аналогии. То был один из моих редких проигрышей». Витема сунул сигару в пепельницу и пристально поглядел на Житкова. «Сегодня я, кажется, тоже проиграл. Ведь сегодня мы хороним Бурагу». Житков вскочил. «Мне самому жаль», — сказал Витема. «Но, увы, это так. Можете посмотреть, как его зашивают в парусину». Житков оттолкнул Витему от двери и помчался по коридору, преследуемый караульным матросом. Сбив с ног часового у трапа, он выскочил на палубу и сразу же увидел, что Витема не лгал. Сидя с поджатыми ногами на кормовом люке, парусник зашивал тело. Оттолкнув немца, Житков рванул парусину. Из нее, как из-под капюшона, показалась седая голова. Широко открытые мутные глаза смотрели мимо плеча Житкова в хмурое северное небо. Житков наклонился и коснулся губами холодного лба. Потом молча взял иголку из рук удивленного парусника и стал зашивать парусину. Он не заметил, как подошел Найденов в сопровождении Витемы. Осторожно отодвинув край парусины, Найденов долго глядел в мертвое лицо старика. Потом, так же молча, как Житков, взял вторую иглу и принялся за работу. Не позволяя немцам притронуться к телу Бураго, Житков и Найденов положили его на доску, прикрепили к ногам мешок с углем. Витема стоял поодаль, у борта, с сигарой в зубах и следил за бегом волн. Тот, кто не знал капитана, мог бы подумать, что именно для этого он и вышел на палубу. Но и Житков, и Найденов отлично видели, он следит за каждым их движением. И они молчали, боясь дать Витеме повод помешать им достойно похоронить дорогого человека. Но Найденов все же не мог удержаться от того, чтобы украдкой обменяться с Житковым, мучившей его мыслью. «Может быть, я схожу с ума, но чем дальше, тем больше мне кажется, что это не Бураго». «Ты действительно сходишь с ума», — шепотом же ответил Житков. «Может быть». Когда работа была закончена, Житков громко сказал, словно подумал вслух: «Жаль, что нет флага». Продолжая все так же сосредоточенно наблюдать за пеплом на конце своей сигары и делая вид, будто его больше всего заботит сохранение этого серого столбика, Витема, не оборачиваясь, приказал: «Боцман, принеси из хлама какой-нибудь старый флаг». Найденов видел, как при этих словах краска гнева залила лицо его друга. Мейнеш вернулся со свертком под мышкой. «Этот вам наверняка уже никогда не понадобится, сударь», — доложил он. Витема не дал себе труда даже обернуться. Мейнеш рывком развернул ткань, и оба друга едва не вскрикнули от удивления. Перед ними белело полотнище Андреевского флага. Они переглянулись. Житков колебался. Найденов тихо сказал: «Покойный был русский моряк, сын, внук и правнук русских моряков. Ему не будет стыдно уйти в последнее плавание с флагом, под сенью которого служили предки». Он взял из рук Мейнеша белое полотнище с синим крестом. Друзья растянули флаг, накрыли им старика, подняли доску с телом, поставили краем на фальшборт и приподняли другой конец. Труп скользнул за борт и с плеском погрузился в темную зелень воды. Житкову не спалось. Он встал с койки, подошел к иллюминатору и жадно вдохнул свежий ночной воздух. Захотелось на палубу. Он приотворил дверь и попросил часового проводить его наверх. На палубе царила такая же тишина, как и внизу. был почти полный штиль. По легкому похлопыванию ослабевших парусов Житков понял, что судно едва движется. Откуда-то доносились странное сопенье и звук льющейся воды. Часовой, неотступно следовавший за Житковым, приостановился раскурить потухшую трубку. При свете спички Житкову, глядевшему в ту сторону, откуда доносилось сопенье и плеск, представилось необычайное зрелище. Матрос лил воду на спину какого-то человека с могучим торсом гориллы. Как ни быстро догорела спичка в руке матроса, Житков успел разглядеть на спине атлета намокшие волосы и чуть не вскрикнул. Он совершенно ясно увидел под левой лопаткой место, лишенное растительности. Рубец в форме креста. След страшного удара, нанесенного оружием с крестообразным клинком. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.